Отступление второе. Адир Кадак не был коренным уроженцем победоносного юга. Родился он в далекой северной стране, столь незначительной и бедной, что не на всех картах можно было ее найти. Уважали соответственно. Даже не снисходя до объявления войны, по ней туда-сюда постоянно шлялись отряды различной принадлежности, начисто подметая все, что плохо лежит, и охотно заменяя отцов семейств в вопросе производства потомства. Местная элита, если можно так назвать этот унылый провинциальный сброд, пыталась хотя бы себя защитить от этих сомнительных услуг. Так что у каждого, даже самого завалящего дворянчика, была своя дружина и хоть хлипкий, но замок. Не будучи благородным, Адир Кадак сумел подняться до должности управляющего одного из таких дворянчиков. Его господин в хозяйственные дела носа не совал, а совал его лишь туда, где пахло азартными играми, алкогольными возлияниями и легкодоступными женщинами. Неудивительно, что при таком образе жизни доходы не успевали покрывать расходов, образовывались долги, и когда ситуация стала уже вовсе безобразной, этот никчемный отпрыск древнего рода снюхался с эмиссарами южан, предоставив свой крошечный порт под временную базу для их грандиозного набега. В тот год темные взяли неслыханно великую живую добычу. Их корабли уходили на юг, черпая низкими бортами воду. На одном из них нашлось местечко и для господина с небольшой свитой. Адир Кадак тоже ушел, прекрасно понимая, что ограбленные соседи не забудут предательство и обязательно покарают всех, кто имеет отношение к вероотступнику. Стоит лишь демонам скрыться за горизонтом. Господин и на новом месте не взялся за ум, видимо, не за что было браться. Глупо жил и глупо умер, представив горло под нож в одном из грязных притонов Аль-Лабы. Адир Кадак успел покинуть его задолго до того, найдя себе пусть и скромное, но многообещающее место, откуда открывается вид к здешним вершинам. С тех пор прошли годы. Адир Кадак постарел, но с высоты прожитых лет мог с гордостью сказать, что жизнь удалась. Может, он и не самые высокие вершины покорил, но стыдиться нечему. Куда там тому почти забытому дворянчику, слизняк даже мечтать о подобном не смел. Нынешняя должность Адир Кадака называлась «Старший эд северного края западной провинции», и он распоряжался всеми воинскими силами на этой огромной территории. Формально ему не подчинялась лишь береговая охрана и вольницы Аль-Лабы, но на самом деле не составляло никакого труда отдавать им приказы и добиваться выполнения, если, конечно, не перегибать при этом палку. После того, как на всех ключевых постах оказались верные люди, обязанности Адир Кадака стали настолько необременительными, что он даже скучал иногда по тем временам, когда, надрывая жилы, пробивал себе дорогу наверх, пугая соперников голодным блеском глаз. Все в прошлом. Он постарел, обленился и не хочет большего, чем достиг. Дела, требующие его вмешательства, случались столь редко, что он даже позабыл, когда это было в последний раз. Что тогда произошло? Разбойники напали на виллу сына сенатора провинции? Или внезапная реформа легкой пехоты, когда пришлось срочно изменять систему обучения новобранцев в двух лагерях? Голова совсем слабой стала. Когда среди ночи его разбудила любимая наложница, Адир Кадак даже не сразу понял, что этой дуре от него потребовалось. Оказалось, ничего. Ее послал за господином управляющий, зная, что тот вряд ли прогневается на неожиданное вторжение, обставленное таким образом. Уж очень был привязан к рабыне, баловал даже. Управляющий решился будить господина из-за целой делегации на пороге. Оказалось, еще вечером прибыл гонец с Железного мыса, но Адир Кадак рано ушел почивать, и тому сказали ждать до утра. Тот, взбеленившись, поднял полгорода, настаивая на срочности своего донесения, и в конце концов добился своего. Дружными усилиями отдых этот был прерван. Почему? Что за срочность? Выслушав гонца, Адир Кадак не стал его наказывать за дерзость. Наоборот, наградил перстнем со своей руки. Ценная безделушка, но ему уже давно надоел этот вызывающий красный рубин. Уставшие старческие глаза хотели зеленого. Давно пора подыскать хороший изумруд, коими славился западный архипелаг. Весь гонца и впрямь требовала срочных действий, причем совершить их мог лишь Эд. Лишь в его власти поднять все войска края, разом бросив на противника. Что за противник? Откуда взялся? Можно ли верить донесению? Корабли атаковали Железный мыс, причем корабли, похожие на стандартные галеры от, Может, у доблестных пиратов окончательно мозги засохли, и они перепутали свой берег с вражеским? Здесь уже даже дряхлые старцы не помнят, когда поблизости показывались паруса неприятеля. Мирный, скучный край, приятный тем, кто хочет провести свои зрелые годы в покое. А может, восстание рабов? Этот железный мыс – то еще местечко. Жаль, что там всем распоряжается береговая охрана. Уж Адир-Кадак экономить на гарнизоне бы не стал. 300-400 хороших солдат – в самый раз для защиты такого выгодного городка. Жалкая кучка никчемных ветеранов едва справляется с караульной службой. В случае малейших проблем толку от нее не будет. Эд начал выпытывать у гонца подробности, пытаясь понять, с чем именно столкнулся. Ведь лишь после этого можно будет подумать об ответных шагах. За этим занятием его застала весть о появлении второго гонца. Он прибыл из Аль-Лабы, и вести его оказались куда тревожнее. Если верить словам, то город уничтожен неожиданным нападением с моря. Кто-то, пользуясь темнотой и беспечностью крошечного гарнизона береговой охраны, высадился в гавани, после чего прошелся по улицам, убивая всех встречных и поджигая каждый дом. Эти действия поддерживались интенсивным обстрелом со стороны порта, очевидно, его вели с палуб кораблей агрессора. Их метательные машины были дальнобойными, к тому же использовались не стрелы или камни, а снаряды с горючей жидкостью, которую даже водой не получалось потушить. Попытки отпора враг легко пресекал, пользуясь превосходством в силах и вооружении. Выслушав это, Адир-Кадак почувствовал, как холодеет его сердце. Это уже не перепутавшие бабушку с бутылкой пираты и не бунт жалких рабов. Неизвестная сила обрушилась на побережье, атаковав как минимум два города. А сколько еще поселений пострадали? Ведь во многих рыбацких деревнях нет ни единой лошади, чтобы послать гонца. Нищета поголовная, и никому до них нет дела. То, что и Аль-Лаба, и Железный мыс находятся в ведении береговой охраны, ничего не значит. Спросят в итоге Сета. Ведь всякому понятно, что у здешних морских охранников просто нет возможности противостоять массированному вторжению. Так что же делать? Нет, он неправильно поставил вопрос. Что собирается делать неприятель? Его цели неизвестны, но можно предположить худшее. Что если, закрепившись на скудном берегу между Железным мысом и Аль-Лабой, он ударит на юг, в богатое и податливое брюшко провинции, где нет ни единого города, окруженного стеной или хотя бы валом? А гарнизонов не хватает, и они малочисленны. Как назло, местность здесь ровная, и противник может выбирать любое направление, не придерживаясь дорог. Испокон веков повелось, что в прибрежной полосе запрещено сеять. Закон ввели еще в эпоху набегов северян и до сих пор соблюдали. Редкие поселения у моря в те годы прятались за стенами, охранялись серьезными гарнизонами и военными эскадрами. Это потом расслабились, обленились, позабыли, что такое жить, каждый миг ожидая появления на горизонте вражеских парусов. Но хоть позабыли былое, незаселенный пояс так и сохранился. Однако стоит его миновать, и враг пойдет по землям, где на каждом шагу будут встречаться богатые деревни. И кров, и стол, а охраны никакой. Никаких проблем со снабжением. Мечта захватчика, а не провинция. Про Железный мыс и Аль-Лабу придется забыть. Набег это или масштабное вторжение, не надо рисковать своими скудными силами ради сомнительных попыток их отбить. Придется собрать всех и любой ценой не пропустить врага на юг, или хотя бы попытаться задержать, чтобы никто потом не смог обвинить это в преступном бездействии. Пусть он достиг вершины, но все равно остался чужим. Если потребуется, ему быстро напомнят происхождение, и тогда придется сильно пожалеть, что в свое время ушел за господином на юг, не желая знакомиться с подвалами карающих. Решено. Он отправит гонцов во все гарнизоны и тренировочные лагеря с приказом выступать в район сбора. Распорядится активировать давно законсервированные линии военного оптического телеграфа, если там еще не все разворовали. И тут час напишет донесение префекту, высказав в нем свои подозрения. Какие подозрения? Да простые. Северным собакам надоело постоянно получать по спине, и они, собрав все свои корабли, в том числе и трофейные, морем обошли линии патрулей береговой охраны и ударили там, где их никто не ждет. И останавливать их нечем. На пике размышлений появился третий гонец, точнее беженец, чудом спасшийся солдат из гарнизона, охранявшего железный карьер у побережья. Лепетал он много чего невнятного, но из его слов стало очевидно одно. Рудник был атакован сильным отрядом противника, явившимся со стороны Железного мыса. Самые худшие предположения Адир-Кадака начали сбываться. Враг не сидит у моря. Он начинает наносить удары в южном направлении. Это не просто набег, при котором хватает все, что находится неподалеку от побережья. Это полноценное вторжение. Представив, как на берегу в единый гул сливается стук тысячи молотков и обухов топоров, забивающих в землю, которую он должен защищать, колья солдатских палаток и офицерских шатров, Адир Кадак покрылся холодным потом. Быстрее гонцов и письмо префекту. Помощь. Ему требуется помощь. Силой, первым же ударом, легко разгромивший два города, ему самостоятельно не справиться. Ведь при всем желании Эдту не собрать больше 5000 воинов, из которых, к тому же, половина не годится для серьезного боя. Да и на сбор этой никчемной толпы уйдет не меньший срок.